Глава 7. «Эллири!» — мягко позвал кто-то. Я почувствовала прикосновение к плечу. «Просыпайтесь, Эллири, Дафна, пора!» Я открыла глаза и вскрикнула, резко сев на кровати. Рози в испуге отпрянула, сердце колотилось как безумное, а на губах я чувствовала аромат гиацинтов, аромат Аласдера. «Но как такое возможно?» «Так это был сон!» — вздохнула я, потирая нывшие виски. «Кошмар приснился Эллири!» Горничная уже пришла в себя и бодро сновала по комнате, зажигая свечи. Я видела странный сон. Слова давались с трудом, пересохшее горло жгло. Я сглотнула. «Ну и напугали же вы меня!» «Прости, Рози», — я бросила взгляд на темноту за окном. «Который час?» 2 часа по полуночи, Эллири». «Зачем же ты меня разбудила?» — удивилась я, посылая укоризненный взгляд садистке горничной. «Госпожа Берта велела всем Эллири собраться в общей гостиной». «Что-то случилось?» «Так ведь испытания, неужели забыли? Карета заложена, чтобы везти Эллири». «Мы и так задерживаемся, испытания-то до полуночи хотели провести, а теперь уж не поспевают». «Испытания?» – перебила я. «А Эльден, он вернулся?» «Нет, Эллири», – покачала головой Рози, извлекая из шкафа серебристое платье и расшитый узорами в виде цветов плащ. «Но как же...» Мне необходимо с ним увидеться. Разве вам не удалось поговорить? Нас прервали, — нахмурилась я. Сегодня уж навряд ли Эльден вернется. Рози подошла к кровати. Давайте же, Эллири, помогу вам переодеться. Госпожа Берта терпением не отличается. Не слушая Рози, я прошла в ванную комнату и, открыв кран с водой, села на мраморный бортик ванны. Что же делать? Придется проходить и это испытание, точнее, не проходить. Не буду я участвовать в этом отборе, никто меня не заставит. Проиграю, попрошу госпожу Берту позволить мне остаться до возвращения Эльдена, а потом уговорю его помочь мне вернуться обратно. И хотя план был так себе, я не видела другого выхода. Умывшись и промокнув лицо мягким полотенцем, я вернулась в комнату. Рози помогла мне облачиться в платье, заколола волосы серебряным гребнем, накинула на плечи плащ и удовлетворенно кивнула. «Вот вы и готовы». «Спасибо, Рози. Рада служить вам, Эллири. Если что-то нужно, не стесняйтесь просить». Я повернулась к горничной, глядя в ее веснушчатое лицо. «У меня есть одна просьба, Рози. Не болтай о моих делах, ни другим Эллири, ни их горничным, договорились?» Рози вспыхнула, и я поняла, что мой выстрел попал в цель. «Это ты рассказала Эллири, что у меня встреча с Эльденом?» «Простите меня», — опустила глаза Рози. «Сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь не болтлива по натуре, а тут словно злой дух в меня вселился». «Кто с тобой говорил? Я хотела знать имя злого духа». Рози нахмурилась, мучительно пытаясь припомнить, пошевелила губами, а потом замотала головой. В ее глазах налились прозрачные крупные слезы. «Я не помню. Клянусь великим древом Эллири, не помню. Да что же это такое?» Жалобно протянула она. «Еще день назад я бы ни за что не поверила в это. Сейчас же, увидев горящий медальон и знак на своей ладони, примирилась с тем, что в этом мире возможно что угодно. Вероятно, горничные стерли память, а это значит, что я должна быть осторожна». «Молю вас, Эллири, Дафна, не рассказывайте госпоже Берте!» По щекам Рози текли слезы, чертя мокрые дорожки. «У меня большая семья, и я единственная, кто получил такую высокую должность. Если я лишусь работы, мои братья и сестры будут голодать, молю вас, великим древом». «Я не болтлива по натуре», — ответила я, используя слова горничной. «Госпожа Берта ничего не узнает». В гостиную я вошла последней. «Ну, наконец-то!» — протянула Фелиция. «Эллири, заставляете себя ждать», — не преминула укорить госпожа Берта. Я сдержала порыв сказать, что здесь меня вообще быть не должно. Но ведь я пришла. «Какая честь!» — снова встряла Фелиция. «Ты хочешь мне что-то сказать, Фелиция?» Я знала, что таким, как она, нужно давать отпор сразу. «Выскажись сейчас, я не собираюсь играть в эти игры». Фелиция вскинула густые темные брови. «Ты что-то перепутала. Я не разговариваю с простолюдинками». «Тогда, надеюсь, больше не слышать твой голос». Отрезала я, и Фелиция скривилась. «Эллири, как вам не стыдно?» — вспылила госпожа Берта. «Среди вас будущая Эллия, Надежда Вистариоса, а вы ведете себя столь неподобающе. Ступайте за мной. Нельзя заставлять ждать госпожу Кассию. «Не обращай внимания на эту занозу, Фелицию», – прошептала Аби, ухватив меня под локоть, когда мы шли по коридорам замка за распорядительницей. Даже не думала. Ее папенька – один из лордов Павира. Поэтому она считает, что имеет право задирать свой большой нос. Переговариваясь, таким образом мы вышли из замка. Во дворе нас ожидали кареты. Мы заняли места по четверо в одном экипаже. Я оказалась вместе с госпожой Бертой, Аби и Эстель. Последняя сидела, поджав губы и сложив руки на коленях, воплощение скромности и благопристойности. Жаль, что эти качества не помешали ей сплетничать обо мне. Эстель сразу же отвернула голову в окно, всем видом показывая, что общаться не намерена. Мы с Аби переглянулись, взаимно решив молчать всю дорогу. У меня же не шел из головы сон. А вдруг Эльдену угрожает опасность там, на границе? Я читала об ирхах, ужасных созданиях тьмы, живущих за завесой на востоке. Вдруг Эльден вступил с ними в схватку и... Если с Аласдером, не приведи боги Вестериоса, что-то случится, я навсегда останусь здесь, в этом чужом и непонятном для меня мире. «Куда мы едем, госпожа Берта?» — нарушила тишину Эстель, вырывая меня из потока невеселых мыслей. «В цветущие сады Эллери», — протянула распорядительница. «Мне кажется, в этом нет никакого секрета. Суть второго испытания не менялась уже много веков». Эстель кивнула и больше ни о чем не спрашивала. Я заметила, как она нервно прокручивает на пальце простое серебряное колечко. Когда примерно через полчаса карета наконец остановилась, моя пятая точка превратилась в одну большую мозоль. Даже бархатное сиденье не спасало. Выйдя из экипажа, я увидела впереди густую стену деревьев, макушки которых были залиты лунным светом. Я с трудом отвела взгляд от полной луны и полумесяца. К такому зрелищу невозможно привыкнуть. Извилистая тропинка терялась где-то между темными стволами. «Следуйте за мной, Эллери, госпожа Кассия ждет», — поторопила нас распорядительница. Возглавляемая госпожой Бертой, мы гуськом двинулись по тропинке. «Наверное, у нее глаза, что у совы», — пробормотала шедшая следом за мной Аби. «А я совершенно ничего не вижу», — Эллери выругалась, шумно запнувшись обо что-то. «Неужели все испытания будут проходить по ночам?» — вполголоса пробормотала идущая впереди меня девушка. Я едва не налетела на нее, запутавшись в длинном платье. Вскоре впереди замаячили огни. Когда мы прошли под сплетенными, словно в объятиях ветвями деревьев, оказались на залитой светом двух ночных светил и сновавших в воздухе светлячков поляне. Эллери дружно выдохнули, да и сама я не удержалась от восхищенного вздоха. Нам навстречу плыла самая прекрасная дева, что мне доводилось встречать. Украшенные цветами огненные волосы мягкими волнами падали почти до земли, а крупные зеленые глаза казались бездонными. Лоб девы охватывала цветочная лента. Будь я на месте Аласдера, выбрала бы Элли и ее. По крайней мере, Эллери, да и я сама, казались бледным подобием этой красавицы. «Говорят, первая дриада появилась вместе с ростком великого древа», — с явно прозвучавшей в голосе завистью шепнула Аби и почти без паузы продолжила. «Ты только посмотри, какое у нее откровенное платье!» Зеленые одежды, идущие к нам девы, были настолько прозрачны, что почти не оставляли простора воображению. Но потрясло меня вовсе не это. «Дриада?» — удивленно прошептала я. Аби не ответила, потому что красавица уже приблизилась. Ночной ветерок донес до меня терпкий запах корицы. «Приветствую, Эллери. Для меня большая честь видеть избранных великим древом», — нараспев произнесла она, сверкнув зелеными глазами с золотыми крапинками. «Уже много веков мой род хранит цветущие сады, потому что только здесь Эллери могут обрести свою фею стража». «Испытание будет сложным?» — спросил кто-то позади меня. «Нет, Эллери, самое сложное будет ждать вас после этого испытания». При этих словах дриада почему-то посмотрела на меня. Ее удивительные глаза странно мерцали. «Я читала о том, что дриады могут видеть будущее», — прошептала Аби, когда дриада, наконец, отвела взгляд. Я с трудом сглотнула. «Что нам нужно делать?» – деловито поинтересовалась Фелиция. Дриада повела тонкой рукой, указывая на поляну перед нами. «Перед вами лишь часть цветущих садов, мы называем ее поляной снов. Здесь растут цветы, в которых спят феи-стражи. Отыщите и пробудите своего стража только и всего». «Только и всего», — фыркнул кто-то. «И как это сделать?» — спросила Фелиция. «Пусть вам подскажет сердце, Эйлери», — отозвалась Дриада. «Сердце?» — насмешливо протянула дочь лорда. «Не пройдясь по ночной траве, не соберешь росу», — загадочно произнесла госпожа Кассия. «Помните, что вы должны быть вежливы и почтительны. Фея страшно явится к той, что попытается причинить вред цветущим садам». Дриада немного выждала, но больше вопросов никто не задавал. «Можете приступать», — милостиво кивнула она.